Нежный куриный холодец. Одна тушка курицы, 1 килограмм куриных шеек, очищенных лапок, обработанных головок, 2 моркови среднего размера, 1 корень петрушки среднего размера, 1 головка репчатого лука среднего размера, 1/2 головки чеснока, 1 сваренное вкрутую яйцо, 1-2 лавровых листа, зелень по вкусу, черный молотый перец по вкусу, соль по вкусу. Курицу обработать, промыть, разрубить на порционные куски, положить в кастрюлю, добавить головку репчатого лука, очищенные морковь и корень петрушки. Все залить водой так, чтобы покрыть мясо на 5-10 сантиметров. Поставить кастрюлю на огонь. Довести жидкость до кипения, снять пену и варить, периодически снимая пену и жир, на слабом огне 2-3 часа. Затем куски курицы вынуть из бульона. Лапки, головки, шейки, крылышки варить 1 час. В заключение варки добавить лавровый лист, горошинки черного перца, посолить. Готовый бульон процедить, заправить давленым чесноком, дать постоять 10-15 минут и снова процедить. Мясо курицы отделить от костей, пленок, сухожилий, хрящей, нарезать небольшими кусочками, разложить в формы, положить ломтики вареной моркови, кружочки сваренного вкрутую яйца. Веточки зелени. Охлажденный бульон залить в формы. Поставить на холод. Подавать готовый холодец с хреном и пряными травами. Для украшения можно сделать форму для куриного холодца из скорлупы яиц. Сырые яйца аккуратно расколоть с тупой стороны. Через образовавшиеся отверстия вылить в миску желтки и белки. В пустые скорлупки залить бульон с мясом. Поставить формы яйца в холодильник. Застывший холодец освободить от скорлупы. Украсить веточками свежей зелени.